Нефертити. Египетская красавица. Нефертити, супруга древнеегипетского фараона 18-й династии Эхнатона, еще при жизни стала символом женственности. Она прославилась своей красотой. О ней говорили как о божестве, называли дочерью солнца, владычицей радости, достойной восхвалений. Нефертити была верной помощницей своему супругу во всех его начинаниях. Ее прекрасный облик дошел до нас в скульптурном изображении и на стенных росписях. Немецкому ученому-египтологу Людвигу Борхарту, который в 1912 году вместе с другими археологами проводил раскопки в древнем городище Ахетатон, основанном Эхнатоном и находившемся в 350 километрах к северу от Фиф, удалось обнаружить остатки грандиозного дворца, обнесенного кирпичной стеной. Через дорогу был перекинут крытый мост. В его центре имелось так называемое «окно явлений». В нем во время торжественных церемоний являли придворным свои божественные лики фараон Эхнатон и его прекрасная супруга, царица Нефертити. К зданиям дворца примыкал большой сад с озером и павильонами. Все стены дворца были украшены росписями, сценами из жизни Эхнатона, Нефертити и шести их дочерей. Но еще более интересная находка ожидала археологов, когда они случайно наткнулись на мастерскую скульптора. На полу валялись незавершенные работы — статуэтки, бюсты, гипсовые маски. Среди этого беспорядка они нашли ларец с именем владельца мастерской. Его звали Тутмес. Он был хвалимый царем придворный художник. Затем обнаружили бюст самого Эхнатона. Он был сделан из известняка в натуральную величину и раскрашен. В одной из дальних комнат мастерской среди кирпичной кладки ученые заметили выступавшую часть скульптуры. Ее осторожно освободили, и на свет появился известняковый бюст красивой женщины в натуральную величину. На ней был синий головной убор короной, охваченный широкой лентой. Всех поразили удивительный овал лица, чувственные очерченные губы, миндалевидные глаза, слегка прикрытые тяжелыми веками. К короне когда-то была прикреплена золотая диадема с уреем, изображением священной кобры, которая считалась признаком принадлежности к царскому роду. Сомнений не было. Археологи отыскали бюст жены Эхнатона, его соправительницы, Нефертити. Вероятно, этот бюст создавался в период владычества супругов. Нефертити выглядит зрелой, умудренной женщиной. По традиции белки глаз, радужная оболочка и зрачки на египетских скульптурах инкрустировались алебастром, хрусталем и черным деревом. У Нефертити инкрустирован только правый глаз. Левую глазную впадину скульптор оставил пустой. Это было сделано умышленно, так как в то время царица была жива, а разверзание очей оживляло душу уже умершего человека. Чтобы носить огромную корону, Нефертити приходилось брить голову. Такова была традиция. В каждом ухе у нее было по две серьги. О происхождении Нефертити известно мало. Некоторые исследователи считают, что она египтянка. Ее юность прошла в Фивах, древней столице Египта эпохи Нового Царства. Этот город располагался в 700 километрах к югу от Средиземного моря, на восточном берегу Нила. Остатки Фив обнаружены в городе Луксоре, знаменитом Канарским и Луксорским храмами. На противоположном западном берегу Нила, в долине царей, находились высеченные в скалах некрополи фараонов. Очевидно, в Фивах Нефертити получила образование. Там же познакомилась со своим будущим супругом. Вскоре они перебрались в новую столицу Ахетатон, которую основал Эхнатон. Там возводились храмы бога солнца Атона, создавались дворцы, парки. Счастливая супружеская жизнь продолжалась 12 лет. Затем у них скончалась дочка, принцесса Макетатон. С этого времени Нефертити теряет свое величие. Фараон не обращает на нее внимания. У него появилась возлюбленная Кия, которая родила ему долгожданных сыновей. Оставшиеся дни жизни Нефертити провела в одном из второстепенных дворцов столицы. Найденная в мастерской Тутмиса скульптура изображала царицу на склоне лет. Ее лицо по-прежнему прекрасно, но время наложило на него свой отпечаток. Погребение Нефертити археологи не нашли. Так как царица была в опале, ее едва ли похоронили по-царски. Скорее всего, ее погребли в окрестностях города Ахетатона, который со временем полностью разрушился.